генерал уважал его, немного побаивался и готов был считаться с ним как с достойным соперником и не отмахивался от гарда, как от прочих полицейских чинов, в том числе самого министра Ваннелла. Увы, гард требовал от Дорана напряжения ума и игры фантазии. Комиссар продолжал. «Я многое знаю, генерал, и пришел к вам сказать, что буду знать еще больше. Мишеле Пиколли, о котором вы соизволили помянуть, убил Аль Пачино. Затем Аль Пачино исчез, купив приключения без гарантии у Хартона. Хартон возглавлял фирму, о существовании которой вы, надеюсь, слышали. После этого Хартон совершил на меня покушение, но неудачно. Не знаю, первым ли я сообщу вам печальную весть о том, что минувшей ночью управляющий Хартон был убит мною, и если, конечно, эта новость может быть вам интересна. Мне известно, кроме того, что за последние 3 года еще 18 гангстеров, как и Аль Пачино, приобрели у Хартона за свои деньги смерть. Не стану скрывать, генерал, своих подозрений. Этих людей явно вынудили обращаться к Хартону. Я это понял, хотя и не знаю пока, с какой целью. Но это, во-первых. Во-вторых, я не уверен, что смерть их была настоящий, а не мнимый. Наконец, я догадываюсь, что фирма Хартона – типичный айсберг, у которого надводная часть ничтожна и малоинтересна в сравнении с тем, что внизу. Я не менее уверен, генерал, что эта невидимая часть фирмы, если не преступна по результатам своей деятельности, то, по крайней мере, безнравственно. И когда данные о ней будут преданы гласности, широкая общественность вряд ли одобрит тех, кто вдохновлял, финансировал и, возможно, руководил этой фирмой. Но кто находится пока в тени? Вы спросите меня, генерал, почему я все это вам говорю? Гард сделал паузу, которой Доран, однако, не воспользовался. Тогда комиссар продолжил. «Нет, вы это у меня спросите, генерал. Мы оба прекрасно понимаем, почему. Я покидаю вас. Я сказал все. Больше мне нечего добавить, кроме того, в чем вы и сами уверены. Знай меня не первый год. Если я взялся за дело, я рано или поздно добуду недостающие звенья и доведу начатое до конца. Как бы мне ни мешали, и чего бы мне это ни стоило. Буду предельно откровенен. Сейчас я потерял след. Моя задача – побудить моих противников действовать. Заметая следы, они оставят новые. Не будут ничего делать, я нащупаю то, что утратил. И так плохо, генерал, и этак. Пусть решают сами, какой выбрать путь. Все, слово теперь за ними. Я говорю, за ними, генерал, и прошу отметить мою корректность. Да, чуть не забыл. Охота за мной — не путь. Я принял меры, чтобы охотники были захвачены живыми и указали тех, кто вложил оружие в их руки. Закончив монолог, гард поднялся, кивнул Дорану и пошел к дверям. Они распахнулись перед комиссаром, как по волшебству. Но этим волшебником был тишайший Дитрих. Секретарь посторонился, пропуская гарда. а затем вошел в кабинет, притворил за собой дверь и чуть ли не на цыпочках, не дыша, приблизился к генералу, чтобы остановиться на почтительном расстоянии от него в ожидании распоряжений. Доран не торопился. У него была потрясающая выдержка. Наконец, вновь раскурив сигару, он подчеркнуто спокойным голосом спросил. «Разработка для Хартена велась обычным способом?» «Нет, господин генерал, предусмотренным для экстренных случаев, ввиду срочности, особой секретности, а также с учетом загруженности аппарата, госзаданием, была составлена спецгруппа расчета». «Установите, кто конкретно и какую допустил ошибку». Тем же размеренно холодным голосом произнес Доран. «Немедленно запустите в дело сценарий по ликвидации негативных последствий, связанных с гибелью Хартена. Полный и безотлагательный смыв всей линии. Вам ясно? И заберите это». Доран протянул Дитриху папку, на титульном листке которой стояло три визы. Его, Крафта-старшего и Ваннелла. Дитрих никогда не задавал шефу вопросов. Он умел только отвечать на них. Поклонившись, секретарь с папкой в руках неслышно вышел из кабинета, умело скрыв от Дорана свое недоумение. «Если в сценарии меняли хотя бы запятую, его надлежало вернуть разработчикам и лишь после этого запускать в производство. Да и то с новой визой оценочного постконтроля». А тут была вырублена целая фраза относительно этого дурацкого галстука будущего президента и еще более дурацкой гвоздики в петлице. Тем не менее генерал ничего не сказал о разработчиках. Он вообще ничего не сказал о судьбе этого сценария. А Дитрих более всего на свете не любил принимать самостоятельное решение. Почему так поступил генерал? Возможно, слишком дал волю раздражению, которое овладевает умным человеком всякий раз, когда верх над ним берут дураки, и которое выливается в неосознанную мысль. «А ну вас всех к чертовой бабушке! Буду я еще стараться!» Или его вывел из себя визит этого комиссара Гарда, из-за которого тоже могут быть приличные неприятности. Во всяком случае, генерал явно хотел скрыть от Дитриха, своего подчиненного, фиаско, которое он только что дважды потерпел, как от своих, так и от чужих, если под чужими подразумевать комиссара Гарда. И потому не довел до сведения секретаря, что делать с правкой дальше. В производство посылать сценарий или в доработку, после которой следовал непременный контроль. Впрочем, не исключено, что у Дорана была еще какая-то причина, о которой не знал даже Дитрих. Чужая душа, как известно, потемки. И если сам генерал впоследствии не смог объяснить себе столь опрометчивого поступка, имеющего, как вы увидите, весьма роковые последствия, то не только Дитрих, но и мы тоже разобраться в мотивах не в силах. И потому оставим этот вопрос.